А что сию не токмо надобность, но и необходимость я предвидел, о том подробные объяснения в разные времена, о разных способах изобретения дохода государственного из поданных в Сенат моих предложений явно, где обо всех нужных к объяснению материях трактовано. Седьмое. В сатисфакцию всех моих трудов и попечения представить одно то надобно, каковая нынешняя война была без умножения войск, как бы одерживала армия победы без приведения ее в наилучшее предпрежнем состояние, и какой бы успех продолжения сей войны был без денег, и, наконец, могла ли бы сопротивляться малая сила, толь превосходящему неприятельскому вооружению, да еще с малочисленную и весьма посредственную против всего бывшую пред сим артиллерию, в мое же время мною изобретенной до ныне сделано 741 орудие. Показав касающиеся до усиления государства, войски и доходах состоящие, равно важное, как и вышеописанное, упомяну, то есть о законах и государственных делах. Сколько пресветлейший монарх, отец и государь Петр Великий не желал, и какой труд к тому не прилагал, а последующие государи о том же старались через 40 лет, а по благополучному восшествию на престол все пресветлейшие самодержцы матери и государыни нашей, первое то и было, чтоб законы разобрать и в порядок привести, но, продолжаясь через 13 лет, бесплодно было, и со всеми попечениями и трудами успех не соответствовал желанию. Мне послужило счастье сыскать к тому такой способ, который высочайшую конфирмацию удостоен, и по оному в один год две части уложения сделаны, а прочие две изготовлены. Материи ж ко всем законам так приготовлены, что ежели б тому помощь была учинена, то б меньше годового времени обитатели пользовались ясными достаточными законами и через то совершенным правосудием. Сверх того, умалчивая о произведенных мною государственных делах, которые в своем течении находятся, яко то обмежевание всего государства, о бесконечной соли вместо той, которая уже не токмо уменьшилась, но и заметным числом пресеклась, отчего народ терпел бедство и тому подобных, а назначу те, которые поданы близ 5 лет и лежат в Сенате бесплодно, а именно. Первое. Об учреждении надежных форпостов в сохранении уменьшения народа и умножении доходов и прочих потребных предосторожностей ради. Второе. О сохранении народ, положенный в подушный оклад от поборов рекрут такой препорции, какая в комплект потребна, и армия без недостатку была укомплектована, число ж народа, прежде в то употребляемое, сим способом оставшееся, умножало б народ к земледелию, и о неупотреблении из армейских полков по внутренним делам, отчего они приходят в несостояние, напротив того, об учреждении, кем то исправлять. Третье. Для сохранения поселян и притом порядочного удовольствия армии провиантом и фуражом и отвращения вредительных интересу подрядов. Четвертое. Средства охранять поселян и обитателей от грабительств и прочих им притеснений до ныне бываемых, причем и штат прилагается. Пятое. О полезности государственных от общества свободные познавать мнение и о экономии, в случае ж недороду хлеба, о безнужном пропитании народа, о вспоможении поселянам во время великого урожая возвышением цены на хлеб без принуждения к той кого-либо покупке и без ущерба казенного интереса. Шестое. О приведении в достойное состояние людей к правлению губерний, провинций и городов и через то довольное число иметь способных к главному правительству без принуждений к тому. Седьмое. Главная коммерция и пропитание народа в здешнем краю способнее происходит от сделанной водою коммуникации с рекою Волгою. Но, как известно, многие затруднения всем пути находятся, яко то в сухие времена крайние мелководье и опасность порогов, отчего многожды с крайним разорением промышленникам, кто что везет, а не меньше того, как здешнего краю, так и коммерции не только отягощение, но и разорение происходит а паче всего, что барки от пристаней, где нагрузки бывают, дошед сюда, бесповоротно пропадают, а в тех местах, как по делам явно, столько умолился лес, и в такую высокую цену барки становится, что уж сумнения нет, дабы на продолжение оного стало, и тако хотя б суховодье, и опасности порогов и не было, то по пресечении лесов доставлять сюда ни товаров, ни провизий по сей коммуникации будет невозможно. Я, видя неминуемое бедство, которое грозит не только убытком, но совершенным разорением, в году предложил Сенату, назначив к новой коммуникации такие места, которые не подвергнуты ни одному из вышеписанных опасных обстоятельств, а именно что суховодья никогда, порогов ни одного и лесов на бесконечность станет с тем порядком, какой к тому учредить следует, ибо из оных за первый почесться должен тот, дабы суда были по припорции тех вод, таким манером и работаю, чтобы много в себя нагрузить и многие годы служить в состоянии были, учредя станции, до которых мест возить и назад до своих мест обращаться. Из всего и другая польза, какой ныне нет, для усиления коммерции последует, яко то привозимые товары из иностранных земель к здешнему порту, так равномерно водяным путям во все государство возиться будут, как ныне оттуда сюда. Оное так приготовлено, что от единого приказания зависит, ибо генерал-поручик Рязанов весь тот путь не только на планы положил, но профили и смету, во сколько станет, которое в году в правительствующий сенат подано, а по оной потребно капитала на приведение в совершенство меньше миллиона рублев. Конец книги. Читал Вячеслав Герасимов.